Волга жадка горячей воды, — сказала Роза, выглянув из комнаты, где лежал Коля. — Что с тобой? — Полиция! — лязгая зубами, прошептала Малпочка. — Изот пошел за полицией. — Задержи! — тоном Клеопатры приказала Роза. — Как? Как я задержу? — Не знаю. — Умри! Отдайся! Подожди дом! Живо! Задержи! Получив ясный приказ и несколько расплывчатые пояснения, Малпочка помчалась навстречу ожидаемой полиции, не представляя, как будет действовать. Когда женщиной движет ненависть, голова ее ясна, как морозный день, а планы нижутся легко, словно бусины. Но если женщиной руководит любовь, желания заменяют мысли, нетерпение лишает ее логики. Страх за любимого толкает на безрассудство. Теперь припомните, что Коля был первой любовью чертенка. Что до этого чертенок прошел не только огни и воды, но и привокзальные улицы. Что, наконец, Волгожатка была полькой. И умножьте все сказанное выше на существующие коэффициенты. Я долго не мог понять, почему так возилась полиция. Основные герои баррикад, зачинщики, как они официально именовались, давно уже были названы поименно. Запросы по исчезнувшим Прибыткову, Солдатову и Третьяку были разосланы по всей империи с приложением подробнейших словесных портретов. Все было известно досконально. Изот сообщил без задержки, а полиция проконетелилась час, пока выехала. Рассказывавшие мне об этом сообщали факты, но не время. Я сам расставил эти факты по минутам, чтобы они не натыкались друг на друга. И никак не мог понять, почему полиция действовала столь неторопливо. Хотя получила известие о местонахождении государственного преступника вполне своевременно. «Чудак-человек, а Сенька-живоглот?» — спросил отец. Он еще был жив тогда, когда я поделился с ним своим недоумением. «Действительно, ведь Изот появился в участке не просто так. Он примчался чрезвычайно злым, поскольку Сеня лишил его возможности расправиться с цыганом и, вероятно, очень горячился в полиции, поминая проклятого бандита с его шпалером. И подозреваю, что шпалер в его рассказе переместился из-за ремня в руку, а за спиной выросло трое вооруженных до зубов сподвижников. Иначе Изот не мог оправдать собственной трусости и врал, преувеличивая. А полиция вынуждена была принимать меры, и пока она стягивала эти меры, время шло своим чередом. Вот почему Малгожата Замора, беспутная и любимая дочь покойного сапожного мастера, бесценная его Малпочка в поисках полиции промчалась и через Успенку, и через Пристенье, и встретила ее только на мосту. Две пролетки с полицейскими, рысак с офицером и извозчик с Изотом сотоварищи как раз выезжали из крепостного пролома. Полиция двигалась навстречу. За спиной в беспамятстве лежал ее единственный, символ ее чистоты и надежды, а вчерашняя хозяйка и старшая подруга приказала умереть, отдаться или поджечь дом. Поджигать на мосту было нечего, отдаваться некому, и преданная обезьянка выбрала то, что еще нужно было сделать. И без малейшего колебания бросилась через перила в реку, прямо перед оскаленными мордами спешащих за колей полицейских жеребцов. «Спасите!»